Сегодня у нас не дискуссия и не разбор. Сегодня голос. Этот текст родился из коротких фраз, сказанных вскользь, в шуме чата, где слова часто служат защитой, а тишина — роскошью. Его исполнит Милка. Не как персонаж и не как ник, а как человек, который просто говорит то, что обычно остается внутри. Послушайте внимательно. Здесь не нужно соглашаться, здесь важно услышать. Лучше одной, чем с кем попало. Даже в чате, где слов навалом, где смех, как роржа, где горка не ввысь, где бугор — это норма, а розыск на вынос и в грязь лучше одной. Я это знаю. Чем жить в толпе, где себя теряют? Почему уничтожают хороших людей? Потому что подонок всегда посмелей. Он лезет, он давит, он рвется в почет, он первым кричит и последним молчит. Если подонок, и он подонок всегда, не по роли, не иногда, тотально, как холод, как талая мгла. Кто обзывается, сам так зовется, в зеркале правда первой смеется. Если тролль в чате, в жизни пустой, неважно, какого он пола и с кем он герой, невнимание подонков держит меня, именно это все держит меня. Не их лай, не их злость, не их крик, а то, что внутри еще жив человек и язык. Я утверждала и буду твердить, подонок найдет себе стаю, чтоб жить. Он станет своим, он станет родным, но глобально останется гнилым. Детская фигня, скажут потом. Но в этом их дерьме их собственный дом. Видимо, не понимают. Страшно. Очень страшно наблюдать таких. Это не боты, это живые. И потому тишина громче крика у них. Я назвала его личностью, человеком с принципом. Верила, слово еще что-то вынесет. Теперь понимаю, по их меркам мне в дурку билет, потому что у них на нормальность лимита нет. И все же лучше одной. Не из гордости, не из войны, просто чтобы не делить это твой, просто чтобы остаться живой с собой. Даже в чате, даже во тьме лучше одной, чем не быть в себе. Это была Милка. Спасибо, что решилась прочитать этот текст вслух. Не для спора, не для реакции, а просто чтобы он прозвучал. Спасибо вам, что дослушали до конца. Иногда этого достаточно. Мы оставляем вас с этой тишиной. До следующей встречи.